Эпилог. Барон старательно перебирал свою коллекцию дисков, но не мог найти в ней ничего молодежного. «Опера тоже неплохая фоновая музыка», — робко сказал он наконец. «Я так не думаю», — крикнула из кухни Ева. «Тогда, может быть, барокко?» «Тоже нет». Де Пальма поставил на место стопки, передвинутые во время поисков. «Не ставить же клэш!» — пробормотал он. «И потом, эти записи мне дороги. Это виниловые пластинки». Примечание. Группа «Клэш». Известные исполнители панк-рока. Конец примечания. В середине 80-х он купил в Лондоне полный на то время набор альбомов этой группы. «Конец золотого века», — говорил об этой музыке мастер, который считал Джо Страммера последним пророком. Примечание. Страммер Джо. 1952-2002 годы. Солист группы Clash. Конец примечания. «Я еще успею что-нибудь купить. У тебя есть идея на этот счет?» Ева появилась на пороге гостиной. «Нет, ты останешься здесь. Анита придет с минуты на минуту. Мне надо переодеться». Ева, которую позабавило это желание, окинула его взглядом. «Не надо. Ты и так достаточно нарядный. Смени только домашние туфли». На самой Еве было платье такого роскошного малинового цвета, за который монах-францисканец был бы проклят, и слишком броские золотые украшения, которые унаследовала от своей бабушки. Примечание. Францисканцам полагалось носить серую одежду. Конец примечания. Де Пальме нравилось сочетание медового цвета бликов, возникавших на золоте под лучами солнца, с коричневым цветом смуглой кожи Евы. Эти краски заставляли его вспоминать о старых корсиканках, сицилийках и неаполитанках, которые в воскресные дни по утрам шли к церкви святого Иоанна в черных платьях и слишком начищенных туфлях. Их единственной роскошью были украшения, такие же тяжелые, как их вечный траур. «Скоро мы поедем в Рим», — сказал де Пальма и крепко обнял Еву. «В наше первое путешествие?» «Да». Ева поцеловала его в губы. «Ты попытаешься быть немного романтичным?» — спросила она. «Перед замком Святого Ангела я спою тебе из тоски. Тайная гармония различных красот». «Вот это ты нам сейчас и поставь». Де Пальма побежал за диском с записью тоски, которая была сделана в 60-х годах. На первом месте стояло имя Марио Дель Монако. Партию тоски пела Рената Тебальди. «Я позвал на десерт маэстро», — сообщил он, вставляя диск в плеер. Ева подняла глаза к небу и спросила: «Ты боишься остаться с моей дочерью один на один?» «Не говори глупостей». «Она говорит мне про тебя уже много месяцев». «Вот это как раз меня и беспокоит. Мэстр знает, как вести себя в таких случаях. Его два парня уже приводили к нему своих девушек». «Я надеюсь, ты не станешь угощать нас какой-нибудь из своих полицейских историй?» «Нет, клянусь тебе, я буду говорить об опере. Женщины любят разговоры о музыке». Ева нежно прикусила зубами его ухо и сказала: «Не надо, чтобы мэстр сидел здесь допоздна». «Не останется. Он уйдет, когда ты скомандуешь отбой». «Вот и отлично. Я иду обратно на кухню». Де Пальма повернулся к своей библиотеке. Книга «Преступный человек» соседствовала с томом, состоящим из более чем 1000 страниц, который назывался «Преступление и психиатрия». Первая книга была написана во времена, когда характер человека пытались объяснить через его наследственность. Во второй говорилось, что человек не рождается преступником, а становится таким в результате душевных драм и разрыва отношений с людьми. В утренних радионовостях Де Пальма слышал и про новый метод, который позволяет выделить среди маленьких детей тех, у кого высок риск стать преступниками. Перелистав страницы преступного человека, барон вдохнул шедший от них запах бумаги и подумал, что все эти знания больше никогда и ни для чего ему не пригодятся. Через 3 дня он сдаст свой пистолет и свое полицейское удостоверение. Де Пальма не ощущал от этого ни счастья, ни печали. Больше он не увидит трупов, лежащих перед доктором Маттеи, не будет дрожать в глубине души в тот момент, когда арестует преступника. Он провел 100 арестов и помнил почти все. Каждый раз чья-то жизнь разбивалась о статьи закона. Бессур принял от него дело от рана и довел до конца. Он допросил Пэйе при задержании и отвез к судебному следователю, который с важным видом объявил убийце, что тот находится под следствием по подозрению в убийстве. Потом был суд, приговоривший Пэйе к пожизненному заключению. Если бы де Пальму вызвали в суд как свидетеля, он бы постарался растрогать присяжных, чтобы они избавили Пэйе от наказания длиной в жизнь. Кариму больше нечему было учиться у того, кого вся бригада уголовного розыска прозвала бароном. Лежандр отдал Кариму Бессуру под начало группу, и тот, командуя подчиненными, действовал проницательно и с долей хитрости, чего никогда не умел де Пальма. Карим уже работал над новым делом. Расследовал убийство при сведении счетов между наркоторговцами в северных кварталах. 15-летний паренек из поселка Бюсрин получил в живот целую горсть пуль. Это была очередь из Калашникова. И мучился 3 часа перед тем, как умереть. Де Пальма помог бы Бессуру, но об этих поселках, окружающих Марсель, старый сыщик ничего не знал. Даже старые химики, которые когда-то работали с бандой французских наркодельцов, уже ничего не понимали в этих новых делах. А для Карима в этой войне не было тайн. Он знал, как и от чего она началась, где идут бои и какие силы в них участвуют. Он предполагал, что будут обнаружены трупы еще примерно 10 подростков, нарядившихся как великие спортсмены из США. Их роскошная одежда будет пробита пулями калибра 11.43. Этот калибр предпочитает старшее поколение. Дети отличаются от отцов только новыми техническими знаниями. Де Пальма закрыл преступного человека. Раздался звонок. «Ты пойдешь открывать?» «Нет, открой сама. У меня руки в слоеном тесте». В прихожей де Пальма несколько секунд смотрел на себя в зеркало. Потом поднял воротник своей рубашки, придал лицу серьезное выражение и открыл дверь. Анита протянула ему руку. Ладонь у нее была изящной формы, но костлявая. Сердце барона дрогнуло. Дочь была точной копией своей матери, какой Ева была в то время, когда он не сводил с нее глаз. «Я полагаю, вы Мишель?» «Ну да». Свой уже округлившийся живот Анита маскировала большим надушенным шарфом. «Прошу вас, входите». Де Пальма надеялся на помощь Евы, но та не пришла. Анита держала в руках букет голубых лилий. «Странно, я вас представляла другим», — неуверенным голосом сказала Анита, косясь на домашние туфли барона. Де Пальма не рискнул что-либо ответить. Вместо этого он взял у Аниты букет и отнес Еве. «Посмотри, что тебе подарила твоя дочь». «Это не маме, это вам. Мама сказала, что вы обожаете оперу, поэтому я уверена, что вы любите цветы». Де Пальма раскрыл от удивления рот, потом заметил это и крепко сжал челюсти. «Мне в первый раз дарят цветы». «Они великолепны», — ответил он наконец. «Пойду поставлю их в вазу». И отвернулся, чтобы скрыть слезы, которые не мог сдержать. Чуть позже позвонил мэстр и сказал, что не может прийти. У него внезапно поднялась температура. «Это у мэстра-то, который никогда ничем не болел?» «Явно болезнь только предлог». Де Пальма подозревал, что Ева за его спиной сговорилась с его другом. «У меня будет мальчик», — объявила Анита, когда Де Пальма открыл бутылку шампанского. «С какого времени ты это знаешь?» — спросила Ева. «Уже месяц. Но я ждала, чтобы мы были вместе, все трое, чтобы объявить вам об этом». «Мальчик?» — пробормотал барон. «В каком мифе будешь жить ты?» Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Февраль 2020 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читал Михаил Росляков.